Глава 16. Истинный стимул. Несмотря на пережитые ужасы поедания заживо, выспаться у меня получилось. Срезал себе лист травы, притащил на песок и на мягеньком вырубился. Утром долго решал, что меня разбудило – рассвет или голод. Искупался, взбодрился и пошел играть в вегана к еще вчера примеченному кусту с ягодами. Хорошо, но надо бы и белковой пищей разжиться. Проблем нет. Прогулялся к границам локации, туда, где уже появляется всякая живность. Далеко углубляться в опасную зону не требовалось. Приглядел трухлявый ствол из упавших 100 лет назад и, по-быстренькому смотавшись к нему, наковырял себе из-под него сочных личинок жука-древоеда. Поджарить бы, но не буду себе врать, огонь развести у меня не получится. Одну сожрал сразу, еще парочку приберег на обед и ужин. Потом надо будет прогуляться вдоль берега. За границей и локацией наверняка можно будет разжиться моллюсками. Этот мир научил меня есть все, в чем имеются калории. Пока же обратно в тенек, на лежанку и думать. Вчера я на нервах открестился от попыток свалить со своей безопасной делянки. Но валяться на пляже и ждать с моря погоды не выход. Надо пробовать снова. Маршрут только немного сменить, и, глядишь, пронесет. В этот раз постоянно буду держать под рукой самый острый осколок ракушки. Лучше самому себе горло вскрыть, чем еще раз смотреть, как тебя поедают заживо. Но сегодня я пас. Нужно отойти от пережитого, а то буду на нервах тупить, что ничем хорошим для меня не закончится. Прогуляюсь, как хотел, за моллюсками. Справа пляж через несколько сотен шагов поворачивает, заодно посмотрю, что за мысом. Прикрывшись все тем же листом, словно зонтиком от палящего солнца, потопал по кромке воды, чтобы не обжигать ноги в ту сторону. Вот сейчас заверну мед мне в рот. Это что еще за хрень? Увиденное заставило меня присесть. Песчаный бархан сразу скрыл от глаз чудовищную картину и меня самого заодно от того, что явил поворот береговой линии. Это он. Один из обещанных 4 зверей. Стопудово он. Я медленно приподнялся. Пипец. Какого же размера эта тварь? Хотя нет. Тут важнее вопрос... как она далеко от меня находится. Присмотрелся и облегченно выдохнул. Тут десяток, если не 2 километров. Какой же он все же огромный. Словно гора выползает на берег. Высота... нет, отсюда не определить даже примерно. Но длина в разы больше. Голова, пусть та выпуклость с чем-то похожим на клюв будет головой, еще прилично от берега, а передняя часть уже скрылась в сорняке. Но «часть» — слово неправильное. Там больше подходит «части», ибо низ существа по всему доступному моему взору периметру разделен на смесь щупалец осьминога и мягких ножек улитки. Я отправился на поиск моллюсков, вот нашел одного. И что теперь с этим кракеном делать? Есть у меня подозрение, что он лезет, как и вся предыдущая пакость, к алоэм. Вот, оказывается, в чем хитрость организаторов игры. Нам ведь хочешь не хочешь, а придется схлестнуться с этими финальными боссами. Отчего-то при виде колосса сразу понял, что местные эту громадину без помощи демонов едва ли завалят. Отсидеться не выйдет. Тут, походу, заявлен ни много ни мало, а самый натуральный апокалипсис. Чудища, подобные этой Годзилле, выкорчуют рощу алоев к чертям, если мы не вмешаемся. В жопу отдых. Моим нервам уже не поможет лишний вечерок на пляжу. Начинаю вторую попытку немедленно. Место, где меня вчера сцапал охотник, обошел по соседней ветке чуть ниже. Странно, но место моей гибели выделялось только остатками прилипшей к коре паутины. Ни костей, ни следов крови. Едва ли тут все выжрали в ноль. Скорее, моя тушка пропала, как только я сдох. Интересно, а уже съеденное из паучьего желудка тоже исчезло? Вот это он удивился, небось. В этот раз до темноты удалось продержаться. Но вот незадача. Подходящего для ночлега местечка я так и не встретил. Пришлось устраиваться на стыке ствола и ветки в надежде, что пронесет. Не пронесло. Стоило вырубиться, как сон тут же взорвался фонтаном боли. Беспомощного меня прижала к коре чья-то туша. Острые жвала всего в два захода перекусили мне шею. Спасибо, что быстро. Доспал уже на пляже и поутру снова в путь. Теперь, кроме опасностей, искал загодя и пригодные места для ночлега. Пройдя одно из таких, вернулся к нему через час, когда понял, что имею все шансы опять заночевать где не надо. Дупло, слишком узкое, чтобы внутрь протиснулся крупный хищник, позволило дожить до утра. Хотя какую-то многоногую мелочь я дважды выпихивал палкой. Наверное, хозяин квартирки. Само собой, выспался крайне хреново, но и это уже был рекорд. Жаль, прогресс оказался смешным. Поутру не прошел я и пары деревьев, как стремительная вспышка боли отправила меня снова на пляж. Стрекоза. Вертолетный звук крыльев стал последним, что я услышал. Налетела со спины и оторвала голову. По крайней мере, такова моя версия. На четвертой попытке я заранее припас пробку из плотного мха, который за собой заткнул вход в дупло. Нет, ночных гостей оно не остановит, конечно, но зато я теперь мог спокойно уснуть, зная, что шум борьбы многоножки с внезапно появившейся дверью меня точно разбудит. Так и вышло. С утра я был в норме. Внимательность не притуплена недосыпом. Впрочем, той стрекозы, как и любой другой, в этот раз мне не встретилось. Зато сумел вовремя отыскать, пусть уже не дупло, но удобную трещину, где, прикрывшись листом, и уснул, скрестив пальцы. Третий день тоже радовал. Осторожность спасала, удача сопутствовала. Ближе к вечеру привычно начал подбирать себе нычку. И вот попадос. Редкий случай, когда цепь деревьев прервалась просветом. Пришлось возвращаться, ища обходные пути. В итоге потерял время и к темноте снова остался без подходящего для ночлега места. Решил вовсе не спать. До завтра протяну и посветлу найду какое-нибудь дуплецо, где компенсирую потом ночное бдение. Не вышло. Всего через час меня, прижавшегося к стволу, углядел кто-то шумный и быстрый. На ветку в нескольких шагах от меня шлепнулось нечто тяжелое, и массивная тень бросилась в мою сторону. В драке не было шансов. Я прыгнул, тупо вниз. Лучше так, чем меня снова будут жевать. Вариант оказался такой себе. Несколько болезненных ударов о ветке в процессе падения, и болото внизу не дало помереть в один миг. Секунд 20 дальнейших страданий я мечтал лишь о том, чтобы жук, или кто там ко мне сиганул, не успел отыскать меня раньше, чем я окончательно захлебнусь. Переломанные конечности не позволили даже добить себя осколком ракушки. Очередная хреновая, чертовски неприятная смерть. К этой срани невозможно привыкнуть. Но попытки я прекращать и не думал. Переход до дупла, затем к трещине. Тупиковое дерево мимо и удобный разлом в коре, где сумел переждать до утра. Но четвертым днем снова засада. Муравей. Не мур, а обычный. Он заметил меня раньше, чем я его, и поспешно удрал. Я ускорился. Теперь шансы лишь в скорости. Если быстро проскочить территорию, которую они считают своей, глядишь и отвяжутся. Не срослось. Подтянутые дозорным сородичи окружили меня через час. Убегать уже поздно, а драться — только плодить свои муки. Я с размаху всадил себе в шею осколок ракушки. Суицидники, блин! Как у вас получается себя быстро прирезать? Я отъехал спустя пару минут, парализованный муравьиным ядом, когда те уже тащили мою тушку куда-то вниз с дерева. Плохо. Очень. Я валялся на пляже, решая, что делать дальше. Прежний путь мне заказан. Протаренная дорожка уперлась в тупик. Окрестности муравейника придется обходить по большой дуге. Грай рассказывал, что шестилапые гады держат зону до десятка лиг во все стороны от своего дома. Проще начать прокладывать совершенно новый маршрут, чем вести кругом прежний. А отпущенного времени я потратил уже приличный кусок. Пока лавочка с оживительным пляжем не прикрылась, надо успеть как-то сдернуть отсюда. Но как? Пока размышлял, решил параллельно сходить посмотреть, как там кракен. Название для морского чудовища как выдумал в тот первый день, так и продолжал юзать, когда мысли возвращались к гиганту. Уполз. Берег чист. И что радует, голова-шишка с клювом на горизонте над деревьями не торчит. Значит, все-таки ниже, чем мне показалось сначала. Сорняк его полностью скрыл. А что если... Ждать вечера не стал. Трусцой, благо по песку бежать проще, чем по веткам деревьев, припустил в сторону выхода на берег чудовища. Этот монстр должен был, по идее, распугать всю живность вокруг не хуже магии оргов, очистивших мою стартовую локацию. В 2 часа одолел путь до места без всяких эксцессов. То ли пляж днем повсюду пустынен, то ли зверь шуганул местных сектов сильнее, чем я думал. Тем не менее, ночевать я у моря не стал, углубившись в сорняк по оставленной чудищем просеке. А лесу конкретно досталось. Вдавленные в грунт кусты и трава, сломанные и вырванные с корнем деревья. Под одним из таких, на редком сухом твердом месте, я эту ночь и провел. И в отличие от неперестающего хрустеть сорняком далеко впереди гиганта, даже неплохо выспался. Не то чтобы кракен извел тут всю местную живность, но сектов на просеке и действительно встречалось в разы меньше, чем в местах, где пролегал мой прежний маршрут. За день мне лишь раз пришлось прятаться под чудом сохранившимся листом недомятой травы, когда мимо проползала носатая жужелица, да еще пару раз пересиживать под упавшими стволами налеты стрекоз, которые на просторе уже не так страшны, как вскрывающие их до момента атаки густоте леса. Но проблемы безопасности на этом пути оказались не главными. Выбрав для себя маршрут в кильватере кракена, я не подумал, что с едой и водой у меня будут сложности. Надо было сначала заготовить запасы, обзавестись бурдюком. Бегать каждый раз, рискуя привлечь к себе внимание затаившихся вдоль опушки хищников, через просеку за тем, что раньше встречалось под ногами в свободном доступе, напрягало. Как-то я из-за спешки даже завяз в грязи, провалившись по шею. И только подвернувшийся вовремя под руку корень не дал мне отправиться на рестарт, что было бы крайне досадно. На второй же день я понял свою главную ошибку. Рой — не дикие секты. Высока вероятность того, что при встрече с гигантским моллюском они могут не разбежаться. Эти твари же за одну команду играют. Вот уткнусь я в корни виднеющегося впереди древа, а там, к оставленному кракеном пролому в стене, стекаются ведомые извергами отряды моих старых знакомцев. И что буду делать? Идея подобраться к аллою на хвосте у одного из 4 зверей после этих мыслей сразу же растеряла всю привлекательность. Надо будет сворачивать загодя и либо двигать к другому великому древу, либо пускаться в долгий обходной путь вдоль корней на приличном от них отдалении, чтобы пробраться к людям с другой стороны. Зря потратил драгоценное время. Только чудо поможет мне проскользнуть на аллой, что скоро подвергнется атаке моллюска-колосса. И чудо случилось. Пробираясь по вдавленной в землю растительности вдоль очередного поваленного ствола, я случайно заметил впереди неуловимое движение. Что-то маленькое стремительно пронеслось через просеку в нескольких сотнях метров передо мной. Я протер глаза. В силуэте промчавшейся мелюзги было нечто знакомое. «Точно! Фили! Фили!» Во всю глотку заорал я, поспешно взбираясь на ствол, где меня будет видно. Как я мог забыть? Свит же уводил свой народ как раз к морю. Побережье велико, но вдруг мне повезло очутиться поблизости от обжитых ими земель. Это шанс. Это пипец какой шанс. «Фили! Фили!» Снова заорал я. Это слово на их певучем языке означает «друг». Кем бы ни был разведчик, он поймет. Он заметит меня. Несколько секунд тишины, и с левого края просеки свистнули. Я сразу же повернулся на звук. «Ура! Глаза не подвели!» «Воин Фили. Маленький, худенький, с зелеными волосами. Один в один моя Лими, но парень. Одним жестом манит к себе, другим просит, чтобы так не шумел. Я спрыгнул со ствола и побежал к нему, то и дело проваливаясь в грязь по колено. «Что делать здесь? Зачем звать?» Мне в грудь смотрел наконечник, наложенный на натянутую тетиву мини-стрелки. «Саня, великий колдун, друг Свит Семисиль!» На нервах я, сам того не желая, скопировал стиль речи Фили. Глаза того округлились. Узнал? Или имя вождя одного из племен помогло? «Саня!» — восторженно протянул малыш. «Мус Лимисипиль, друг всех Фили!» «Витисиплис, привет твоя! Идти за моя! Тут близко!» Витя, как я сокращенно назвал своего провожатого, про «близко» конкретно приврал. Может, для быстроногого Фили десяток лик по сорняку фигня, а мне этот путь удалось завершить только к вечеру. Взбираясь на остатках морально-волевых на указанное дерево, едва не сорвался. Руки, ноги тряслись. В голове гудело. Но счастье один хрен распирало. Теперь-то не пропаду. И ведь правильно я назвал тогда Витю в мыслях разведчиком. У них тут целый отряд в 20 воинов. Сам народ осел дальше по побережью, а ребята здесь выясняют, что за странный гигант выполз из моря и не несет ли он опасность их племенам. Как раз собирались обратно к своим, убедившись, что Кракен полез прямым путем к ближнему древу, а значит, Фили не угрожает. По крайней мере, пока. Витя, собственно, и тусил возле просеки, наблюдая издалека за продвижением монстра, дабы предупредить своих, если чудище надумает повернуть. Повезло мне, короче. В лагере меня, само собой, тоже тут же признали, что вызвало всеобщую радость. Фили помнят добро. Я у них за героя. Без всяких раздумий тотчас согласились доставить меня к вождям. Удивились, конечно, что великий колдун потерял свою магию, но с расспросами приставать не стали, а решили проблему медлительного дылды простым, хоть и весьма трудозатратным для себя способом. Меня тупо усадили на по-скорому собранные носилки и потащили как то ли вельможу, то ли неходячего раненого. Оно так-то стрёмно немного, но скорость передвижения в таком варианте однозначно получилась быстрее, чем я шел бы пешком. Уложились в каких-то 2 дня. «Значит, звери, те самые, которыми пугали народ слуги Создателя. Да...» Со свитом, прожившим среди людей прорву лет, можно было нормально общаться. Глава племени Клипсилитилити за время, пока мы не виделись, поднялся на самый верх иерархии Фили, сделавшись верховным вождем. Или, как правильно переводилось его новое непроизносимое звание, «отцом отцов». Очень вовремя. Вместо длинных и витиеватых речей перед местным советом, которые я продумывал, пока трясся в носилках, мне достаточно было теперь убедить только свита. «Про первого, который вылез из моря, тебе уже рассказали. Не думаю, что остальные ему уступают в размерах. Уж поверь, эти твари проблемы не только древесников. Фили тоже достанется. Тут речь идет уже про судьбу всего мира. И ты один из тех, кто может остановить их. Не трать время, Саня. В наших преданиях тоже есть древние слова про чужаков, что только и смогут помешать поглотить весь мир пожирателю. Называется он у нас по-другому, но это не важно. Важно то, что ты лишен дара. Без своего колдовства ты уже не великий колдун. Ты уверен, что дома на древе ты сможешь вернуть свою магию?» «Уверен. Я знаю, что делать». Свит Семисиль положил свою маленькую руку на внешнюю сторону моей ладони. «Тогда я спокоен», — тихо проговорил он. «Против твоей силы и твоего ума не устоит ни один изверг, каким бы здоровым он ни был. Победи их, Саня! Спаси мир и нас всех! Что зависит от нас, то мы сделаем!» «Костьми лягу, но справлюсь». Я накрыл его руку своей второй. Уж не знаю, как отнесутся ко всему этому остальные, но одного финалиста орги крепко посадили на крючок. Выжить, вернуться домой в свое жирное тело к бабуле – такой себе стимул. Спасти полюбившийся мир, всех, кто дорог мне, всех, кто вот-вот попадет в жернова этой проклятой игры – это цель, за которую и подохнуть не жалко. Перезагрузка. Не знаю, что Хена имела в виду, но я буду бороться за мир, за свой мир до конца.